Он отвернулся. В 18 лет Джордж Плейтон твердо знал, что станет дипломированным программистом. Он стремился к этому с тех пор, как себя помнил. Среди его приятелей одни отстаивали космонавтику, другие — холодильную технику, третьи — организацию перевозок и даже административную деятельность. Но Джордж не колебался. Он с таким же жаром, как и все остальные, обсуждал преимущества облюбованной профессии. Это было вполне естественно. Впереди их всех ждал день образования, поворотный день в их жизни. Он приближался неизбежный и неотвратимый, 1 ноября того года, когда им исполнится 18 лет. Когда день образования оставался позади, появлялись новые темы для разговоров. Можно было обсуждать различные профессиональные вопросы, хвалить свою жену и детей, рассуждать о шансах любимой космобольной команды или вспоминать Олимпиаду, но до наступления дня образования лишь одна тема неизменно вызывала всеобщий интерес. Это был день образования. Кем ты хочешь быть? Думаешь, тебе это удастся? Ничегошеньки, у тебя не выйдет. Справься в ведомостях, квот уже урезали. А вот логистика, или а вот гипермеханика, или а вот связь, или а вот гравитика. Гравитика была тогда самой модной профессией. За несколько лет до того, как Джорджу исполнилось 18 лет, появился гравитационный двигатель, и все только и говорили, что о гравитике. Любая планета в радиусе 10 световых лет от звезды карлика отдала бы правую руку, лишь бы заполучить хоть одного дипломированного инженера-гравитационника. Но Джорджа это не прельщало. Да, конечно, такая планета отдаст все свои правые руки, какие только сумеет наскрести. Однако Джордж слышал и о том, что случалось в других, только что возникших областях техники. Немедленно начнутся рационализация, упрощение. Каждый год будут появляться новые модели, новые типы гравитационных двигателей, новые принципы. А потом все эти баловни судьбы в один прекрасный день обнаружат, что они устарели. Их заменят новые специалисты, получившие образование позже, и им придется заняться неквалифицированным трудом или отправиться на какую-нибудь захудалую планету, которая еще пока не догнала другие миры. Между тем спрос на программистов оставался неизменным из года в год, из столетия в столетие. Он никогда не возрастал стремительно, не взвинчивался до небес, а просто медленно, неуклонно увеличивался в связи с освоением новых миров и усложнением старых. Эта тема была постоянным предметом споров между Джорджем и коротышкой Тревельяном. Как все закадычные друзья, они спорили до бесконечности, не скупясь на язвительные насмешки, и в результате оба оставались при своем мнении. Дело в том, что отец Тревельяна, дипломированный металлург, в свое время работал на одной из дальних планет, а его дед тоже был дипломированным металлургом. Естественно, что сам коротышка, не колеблясь, остановил свой выбор на этой профессии, которую считал чуть ли не неотъемлемым правом своей семьи и был твердо убежден, что все другие специальности не слишком-то респектабельны. «Металл будет существовать всегда», — заявил он. «И когда ты создаешь сплав с заданными свойствами и наблюдаешь, как слагается его кристаллическая решетка, ты видишь результат своего труда. А что делает программист? Целый день сидит за кодирующим устройством, пичкая информацией какую-нибудь дурацкую электронную машину длиной в милю?» Но Джордж уже в 16 лет отличался практичностью. «Между прочим, вместе с тобой будет выпущен еще миллион металлургов», — спокойно сказал он, — «потому что это прекрасная профессия, самая лучшая. Но ведь ты попросту затеряешься в их массе, коротышка, и можешь оказаться где-то в хвосте. Каждая планета может сама зарядить нужных ей металлургов, а спрос на усовершенствованные земные модели не так уж велик, да и нуждаются в них главным образом малые планеты».